Брина. Для встречи отец выбрал древний паб под названием «Пещера». Драконьи корни, что ли, взыграли. Впрочем, стоило им пройти в культовое заведение, Брина вспомнила, что отец тоже когда-то учился в «Звездеце». Так что драконьи корни здесь были ни при чем. Отца захватила ностальгия по студенческим годам. Возможно, поэтому он вообще отпустил ее сюда учиться. И действительно, король Алузии и один из сильнейших в мире драконов сидел за барной стойкой, как обычный завсегдатай пещеры. Брине и Сириану ничего не оставалось, как расположиться на соседних от короля высоких стульях. Причем почему-то другие стулья были убраны, а отец занял центральный, тем самым разбив их пару. Сначала Брина подумала, что это даже хорошо, что они не сидят за столиком лицом к лицу, как на допросе, но тут же заметила собственное отражение в барных зеркалах. Ничто не помешает папе смотреть им в глаза или задавать неловкие вопросы. Например, «Ничего, что мы не в казино встретились», — начал без предисловий король и внимательно посмотрел на Сириана. Нужно было отдать должное брату Тьерины. Он не спасовал, хотя и слегка побледнел. «Я больше не играю, Ваше Величество. Олдскульный паб — идеальный выбор для встречи». «Олдскульный?» — хмыкнул отец. «Он вечный, культовый. Здесь еще мой отец пил пиво и подкатывал к девочкам». «Папа!» — воскликнула Брина. «Я не хочу слышать подробности личной жизни собственного деда. Он давно почил с миром». «Сабрина, мы здесь для того, чтобы расслабиться и познакомиться. Я-то умею вести разговоры. А еще ты прекрасно умеешь вести допросы», — мысленно рыкнула Брина. Предупреждающе посмотрела на отца, поймав его взгляд в зеркале. Ментальный дар короля Алузии был не настолько сильным, как у Артуана, но он был. «Пожалуйста, будь с ним помягче, чтобы он от меня не сбежал, сверкая пятками». Папа-дракон и бровью не повел. «Если сбежит после одной встречи, туда ему и дорога». Брина закатила глаза. «Я здесь впервые», — признался Сириан. «Какое пиво посоветуете?» «А что насчет девочек?» — серьезно посмотрел на парня король. Парень на секундочку подвис. Видно было, что он не привык к таким провокациям. «Мы можем найти кого-нибудь для вас, а я уже определился с симпатиями». Повисла тишина, такая, что бармен и официант по совместительству опасался к ним подходить, которую нарушил густой и искренний смех. Отца мало что могло шокировать, но могло, а вот чтобы его что-то рассмешило до слез, подобное Брина видела впервые, но с удовольствием к нему присоединилась. «Нет, спасибо», — заявил король Алузии, отсмеявшись. «Я как-нибудь без вашей помощи обойдусь». Дальше вечер пошел как по маслу. Они заказали пиво, действительно вкусное, хотя Брина не считала себя ценителем этого напитка. И закуски. Позже перешли к горячему и вообще душевно посидели, будто давно были знакомы. Сириан расслабился. Где-то в середине вечера он перестал пытаться понравиться отцу и ждать коронного драконьего укуса, и стал собой. Как оказалось, собой он был интересным. Умный, очаровательный, с чувством юмора, даже осмелился шутить над королем, но как-то по-доброму. Папа задавал вопросы об учебе, об их знакомстве, о том, почему решили встречаться. Брина прекрасно понимала, что ему уже обо всем доложили, а на Сириана собрали толстенное досье, но дракон больше не подкалывал парня, как в случае с вопросом про казино, слушал внимательно. «Значит, вы вместе готовите выступление?» «Да». Брина попросила меня помочь ей с номером. «И что это будет?» «Пока секрет», — вклинилась принцесса. «Но ты всегда можешь прийти на наше выступление». «У меня назначена встреча с Василисками, Сабрина. Но я отправлю Стеллу. Она все запишет на артефакт. Посмотрю позже». Вечер был замечательный, но слова отца заставили Брину грустить, потому что он прежде всего король и только потом уже ее отец. Удивительно, но Сириан будто это почувствовал, не старался разговорить ее в такси, когда они возвращались в академию. Ее даже не порадовали слова отца на прощание, когда парень убежал за ее пальто, и они с папой остались наедине. «Хороший парень», — заявил король Алузии. «Просто отличный. Даже жаль, что не дракон». но для фаворита сгодится. Папа принял Сириана, она сама этого хотела, но сможет ли такого отличного парня принять сама Брина? Они прошли контроль на входе в академию и в молчании зашагали по территории Звездеца. Принцесса думала о ситуации, в которой оказалась. Сириан о чем-то своем, о чем она не могла знать, потому что при рождении ментального дара драконессе природа не выдала, что было очень обидно, потому что, возможно, тогда она бы сразу узнала, какую шутку над ней задумал Фабиан. «Брина», — позвал ее Сириан, когда они уже были возле ее общежития, перехватил за руку и переплел их пальцы. «Все хорошо?» «Да», — кивнула она, рассматривая их соединенные ладони. «Тогда почему ты грустишь?» «Переволновалась просто», — легко солгала принцесса. «Я впервые знакомлю парня с отцом». «Значит, мы действительно встречаемся?» «Были сомнения?» — вздернула бровь Брина. «Были», — вздохнул Сириан и неожиданно притянул ее к себе, обнял за талию. «Потому что я ни разу тебя не поцеловал». «Так чего ты ждешь? – прошептала она ему в губы и поцеловала первой. Нырнула в это с головой. Сириан целовал с нежностью, будто она была хрупкой, дорогой и бесценной, увлекая в поцелуй. Не торопился и не перехватывал контроль, но целовался при этом умело, то покусывал ее нижнюю губу, то тягуче медленно зализывал укус. Брине понравилось, правда понравилось, но ее драконье пламя на этот поцелуй совсем не отозвалось. Приятно, трепетно, трогательно, но без искры. Разве не этого она хотела, чтобы чувство на замок и под контроль, чтобы не было этой ментальной дыры в груди, где у драконов должно быть сердце? Она отстранилась первой, чтобы во всем признаться Сириану, чтобы между ними было все честно, потому что видела обожание в его взгляде и не хотела, чтобы с ним случилось то же, что и с ней, но не успела и слова сказать. По спине побежали огненные мурашки. Брину словно обожгло, разом запихнуло в костер. В спину ударил огненный яростный взгляд, а все тело свело от желания оглянуться, что она и сделала, напоровшись на взгляд Фабиана, который торчал под дверями общежития. Ее общежитие, между прочим. Брина только моргнуть успела, как Фабиан исчез, растаял в густой осенней ночи, будто его и не было. Если бы не аромат, такой родной, бередящий инстинкты драконессы и самые глубокие струны души. Ее захлестнуло чувствами всеми разом, и болью, и обидой, и нежностью, которую она ни с кем не испытывала. Брина испугалась этой бури чувств, она ее отрезвила, и радость от того, что Фабиан сам пришел к ней, поглотила подозрение. Что он вообще здесь забыл? Снова приходило издеваться над ней? Она ему не игрушка на время. Поэтому она опять потянулась за поцелуем Сириана. Если принц Фламинский недалеко ушел, пусть видит, что она счастлива без него.